Когда ночью я рассказал Томми о визите в Гринготтс, то узнал массу разных нехороших слов на Парселтанге. Добрый мальчик Томми многого пожелал и гоблинам, и моему гипотетическому опекуну, так что я его еле успокоил, рассказав о встрече со Снейпом. Увы, в памяти Томми не сохранилось, был ли Снейп пожирателем смерти, он вообще о деятельности своей нехорошей версии помнил мало, но согласился, что Снейп и Албания – это неспроста, и обещал подумать над тем, какую такую таинственную книгу Снейп мог покупать в лавке миссис Дагворт. Однако мое финансовое неблагополучие так его разозлило, что на следующий день он рассказал о моей печали Секстусу Северусу. Призрак легионера тоже многое сказал и о гоблинах, и о Дамблдоре, облекая это в четкие слова благородной латыни. Честное слово, его стилю позавидовал бы Цицерон. Правда, с такой речью вряд ли можно было выступить в римском сенате. А когда Секстус Северус выговорился, он почесал затылок и задумчиво произнес: «А тебе обязательно нужны эти, как их галлеоны. А как насчет ауреев? Не надо исправлять». Гарько иронизирует. Аури – древнеримская золотая монета. Комментарий к глава 20, в которой герой продолжает получать пищу для размышления и видит свет в конце тоннеля работы в стиле пэтчворк. https://kuchnya.ru.wp.santentu.plats2013.12.14.12.6.3.bat.pixel.600.450.jpg https://luclu.plats.imagis.0000.03.2013.03.30.67.ia.64.jpg https://rukadelia.lux.ru.wp.santentu.plats2015.08.pichchwork.foto26.jpg https://shop.izlaskuta.ru.wp.santentu.plats2017.02.482.min.jpg https://avatars.mds.yandex.net.get.pdb33871b4/1b4329b4/4/6521b91/6522f40/4722s1200wipfalse. Такая вот комната была у ГГ. http://dizainfotoru.wp.santentu.plats2017.11 Вариант необычного интерьера гостиной в стиле пихчварк JPG. Редакция. Ехидная зараза. Глава 21, в которой герой готовится к обряду, тренирует заклинания и встречает старого знакомого. Когда Секстус Северус выговорился, он почесал затылок и задумчиво произнес: «А тебе обязательно нужны эти, как их галлеоны. А как насчет римских ауреев?» завис я, вспомнив, что аури – это золотая древнеримская монета. Причем во времена Октавиана Августа аурии были еще достаточно полновесными, чтобы называться золотыми не только номинально. Это в последующую эпоху солдатских императоров. «Ой, что-то я отвлекся, аури», – удивился я. «Откуда у тебя аури?» «Есть немного», – задумчиво ответил Секстус Северус. «Правда, в основном там сестерцы и ассы, но и ауреев вполне достаточно. А откуда? Видишь ли, перед последним роковым боем в легион пришла повозка с жалованием, а выплатить его должны были после боя. Закончилось все печально, мы погибли почти все. Некоторая часть попала в плен, но я им не завидую. Друиды были разозлены своей неудачей, и пленники умирали долго». «Понятно», — вздохнул я, «но почему победители не разграбили казну, не понимали ценности денег?» «О», — фыркнул Секстус Северус, «поверь, Гарри, ценность денег эти проклятые бритты понимали прекрасно, но они не смогли их взять по той же причине, что не смогли взять орла. Я очень был зол перед смертью, видишь ли, ты наложил на них проклятие», скорее констатировал, чем спросил я. «Наложил», кивнул Секстус Северус, «проклятие гниющей плоти. О, поверь, первые же из бриттов, что протянули свои жадные лапы к деньгам, поплатились мгновенно. Для моей души, наблюдавшей за ними, это был настоящий праздник. Поверь, я и при жизни редко так веселился с той самой ночи, когда милашка Постумия, африканка из борделя косоглазой Марнии, славно подшутила над моим сослуживцем Гаем, высмеяв его маленький ХМ. Но эта история не для детских ушей. Во всяком случае, эти аурии лежат прямо под вашими ногами. Остается только взять их, ибо я знаю, что ты, Гарри, потратишь их не на молодые забавы, а на благое дело. Хотя и о забавах тоже забывать не стоит. Молодость всего раз в жизни бывает, ХМ, что-то я опять не о том. Секстус ласковым голосом произнес Томми, внимательно слушавший наш разговор. Что такого тебе Гарри сделал, что ты решил убить его медленно и мучительно? Да ты что, Томми, опешил легионер. Я ж от чистого сердца. Мне же эти аурии сейчас ни к чему, да и товарищам моим тоже. Пусть Гарри пользуется, ибо злокознен его опекун, обкрадывающий сироту, и должно ему залить в глотку все золото, что он украл, предварительно расплавив его. А если с золотом проблема, следует залить добрый свинец. Секстус, протянул Томми еще ласковее, а про проклятие ты не забыл? Сам же сказал, что бритты умирали медленно и мучительно. А Гарри у нас кто? Ну, да если следовать этой логике, я, никто иной, как потомок бриттов. Томми, не менее ласково отозвался Секстус Северус, ты, похоже, думаешь, что ум мой подобен решету, которое столетняя старуха полощет в водах Тибра, чтобы наловить себе улиток на ужин, потому что у нее нет зубов и ячменную лепешку она разжевать не в состоянии. Конечно, я помню про проклятие, но каково основное свойство проклятия гниющей плоти? Тут вмешался я, его может снять только тот, кто его наложил. Именно, поднял указательный палец Секстус Северус. А я о чем? Я наложил, я и сниму. Пусть я стал призраком, но колдовать-то я могу. С этим было трудно спорить, и Томми, тут же загоревшийся идеей посмотреть на самые настоящие римские монеты, стал уговаривать Секстуса Северуса сделать это немедленно, но легионер сказал, нет, так просто это не делается. Пусть Гарри придет послезавтра, к полуночи, и принесет с собой белое животное без единой отметины. Какое животное? Поинтересовался въедливый Томми. Да какое угодно, ответил Секстус Северус. Кролика, козленка, кошку, ягненка, да хоть голубя. Я совершу обряд, проклятие перейдет на жертву, и ты, Гарри, спокойно откопаешь монеты. Да, и лопату тоже прихвати. Этот клад нельзя откопать заклинанием. А крысу можно? Вздохнул я. Почему крысу? Удивился легионер. Разве бывают белые крысы? Ни одной не видел. Бывают, вздохнул я. Их многие дома держат, типа домашних любимцев. Зачем держать дома этакую мерзость? Удивился Секстус Северус. Я понимаю, кошку, они полезные, мышей ловит. И глазу приятно, да. Или собаку, они дом сторожат. Или голубей разводить, их можно приучить носить почту. Да и пироги с голубятиной бывают очень вкусны, как и с крольчатиной. Коза дает молоко, овца, шерсть. Но зачем держать дома крысу? Это же вредители, их должно травить и истреблять. Да, типичный римлянин, во всем видит только пользу. Для души, вздохнул я, крысу, для души, поразился легионер, у которого только что произошел мощнейший разрыв шаблонов. Ну, да, у бриттов всегда хитрость превосходила ум. Хмыкнул я все слышу. Секстус Северус успешно изобразил смущение, но я был уверен, что в душе эта зараза продолжает хихикать над недалекими бриттами. Но он все-таки сказал, ну, хорошо, крысу, так крысу. Принеси двух, на всякий случай, вдруг одной не хватит. А еще нужно немного виноградного вина, дабы совершить возлияние Гекате, и серебряный нож. Сможешь достать, а нож нужен какой-то особенный, поинтересовался я, вспомнив о наборе столового серебра Петуньи, надежно запертом в буфете. Этот набор, как говорила Петунья, достался ей в наследство от покойных родителей. Я его видел всего один раз, Петунья его даже по большим праздникам на стол не выставляла, просто берегла, начищала раз в год, любовалась и убирала обратно со слезами на глазах. Все-таки родителей своих она любила, а для дорогих гостей у нее был еще один набор, тоже красивый, но не серебряный, а мельхиоровый, с вызолоченными узорами. Вот тот точно не годился. Нет, ответил Секстус Северус. Главное, чтобы он был серебряный и острый. Потом даже сможешь на место положить, никто и не заметит. Крысу резать нужно будет, проворчал я, поежившись от малорадостной перспективы. Единственная крыса, которую бы я с удовольствием прирезал, это Петтигрю, а он сейчас у Уизли подъедается. К тому же он для жертвы не годится, насколько я помню, Петтигрю перекидывался в самого обыкновенного серого крысюка. Секстус Северус, взглянув на мое мрачное выражение лица, только расхохотался. Боги одарили тебя добрым сердцем, Гарри, но, поверь, в этой жизни не стоит жалеть крыс. Эти твари мстительны и умны, они нападут из тьмы и укусят тебя в спину без всякой жалости. Вот, помню, сопровождал я идила прима Корнелия Бибиена, которого понесло инспектировать большой акведук. Так эти твари, Секстус, хором воскликнули мы с Томми, ближе к делу, ближе, так ближе, проворчал легионер, хотя та история была призабавная. Короче, ровно через 3 дня наступит полночь Гекаты, самое подходящее время для снятия проклятия. Приносишь крысу, вино, нож, чертишь на полу особый круг, В центр круга кладешь крысу. Я прочту нужное заклинание, ты его повторишь и перережешь крысе горло. А потом стой в круге, время от времени капая на землю вином. Не выходи оттуда, чтобы не увидел. Все будет хорошо, главное, не бояться. А как я пойму, что проклятие снято? Спросил я. Не волнуйся, отозвался Секстус Северус. Поймешь, ой, что-то мне это не нравится. Явно будут какие-то нехилые глюки. Но раз Секстус Северус обещает, стоит его послушаться. К тому же я обрету то, чего так хочу, финансовую независимость. Стоит рискнуть. 3 дня пролетели очень быстро. Во-первых, нас возили в центр сдавать те самые тесты. Центром оказалась одна из лондонских школ. Как я понял, именно здесь нам предстоит сдавать и все последующие экзамены. Хотя что-то я не особо помнил такие изыски системы британского образования, вроде там нужно было только в конце начальной школы экзамены сдавать, ну да ладно. Как я понял из разговоров учителей, эти экзамены были важны не столько для нас, сколько для школы. Если был большой процент сдавших плохо, то школе урезали финансирование, а то и закрыть могли. Да, кто там у нас премьер? Маргарет Тэтчер, вроде. Что ж, такая жесткость вполне в духе Железной Леди. Во всяком случае, за результат я не особо волновался, за последнее время мои оценки очень сильно улучшились, да и не сдать в 50 с хвостиком программу начальной школы, пусть и английской, это постараться надо. Хотя, честно признаюсь, попотеть пришлось, но не из-за отсутствия знаний, а из-за того, чтобы правильно оформить все ответы. В итоге я вышел 3-м в классе по рейтингу. На первых местах были Ларри и Клара, следом за мной, 4-м, вышел Ник Мэннинг. Ему это дико не понравилось, но это была уже его печаль. А вот мной учителя остались очень довольны. Сурья вышла 6-й, разделив это место сразу с несколькими ребятами, но ее это не огорчило. Впрочем, и ее результаты были достаточно высокими. Дадли занял место в середине списка, его оценки существенно улучшились, и дело обошлось без ярко выраженной зависти ко мне. Пирс оказался предпоследним, хуже него был только Джим Браун, которого учителя шепотом называли особенным ребенком. Вот еще одна английская особенность: Джим Браун, безобидный дурачок с явными отклонениями в развитии, посещал не коррекционную, как у нас, а вполне себе обычную школу, и даже умудрялся переползать из класса в класс, хоть и с минимально допустимыми результатами. Правда, с нами он был только на уроках, потом его мама отвозила в специальный центр для таких же особенных детей, который находился не в Литл-Уиндинге, а в Лондоне, но сам факт, у Джима был личный тьютор, мистер Берг, который занимался им индивидуально, а в остальном, все так же, как у нас, и ведь учился же, не знаю, по силам ли ему будет программа в Secondary School, или его будут обучать какой-то простейшей профессии. И не могу сказать, что все дети прямо горели желанием с ним общаться, но не травили и не отталкивали. Так вот, Пирс воспринял свое попадание в самый конец рейтинга весьма болезненно и стал бросать нехорошие взгляды, причем не только на меня, но и на все больше откалывавшегося от их компании Дадли. И меня стало мучить нехорошие предчувствия, увы. На этот раз я оказался просто-таки Вангой. На следующий день после экзаменов я собирался добраться до Лондона и посетить зоомагазин. Откуда денежки? Так, Вернон, довольный результатами экзаменов, дал 5 фунтов мне и 10, Дадли. Меня это не обидело, скорее удивило то, что Вернон вообще отметил мои успехи. Сколько раз я читал в фанфиках, что Дурсли наказывали Гарьку за то, что он лучше Дадли учился. Вот не помню, было ли это в каноне, но здесь Вернон спокойно отнесся к тому, что я обогнал в рейтинге Дадли. Почему, стало понятно, когда он заметил после ужина. 2 хорошие школы мы не потянем, насчет твоего этого заведения еще вилами на воде писано, а с хорошими оценками ты сможешь рассчитывать на бесплатную стипендию в чем-нибудь получше Хай Камерон. Так что старайся, может и станешь нормальным человеком. Да нет, Вернон, не стану, не надейся даже. Но вот когда я буду исчезать из этого благородного семейства почти на целый год, легче будет объяснить, куда я делся. Так и представил, как Петунья щебечет заклятым подруженькам. Ах, мы дали Гарри все, что могли. Он успешно окончил начальную школу и теперь получил стипендию в одной закрытой школе для мальчиков. Да, далеко, но мы отпустили его, ведь это шанс на лучшее будущее для моего племянника. Картинка эта встала передо мной настолько ярко, что я еле сдержался, чтобы не хихикнуть. Хорошо, что сдержался. Во всяком случае, 5 фунтов всяко лучше, чем 5 за трещинный вечер в чулане. Соглашательство, да. А с чего мне с дурслями враждовать, если все более-менее наладилось? Кормить, кормит, одежду покупают, работой не нагружают, не лупит, не орут. Даже милый кузен притих. Вот, кстати, фиг бы он сдал математику, если бы я по вечерам ему ее не объяснял. А то, что они меня не любят, так ведь и не обязаны. Хорошо уже и то, что не ненавидит, как раньше. Итак, я собрался добраться до Лондона. Адрес магазина мне подсказал кудрявый Дик, который недавно ездил туда с родителями выбирать котенка. В итоге, правда, купили рыбок и щенка лабрадора-ретривера, но не в этом суть. Дик радостно описал мне большой магазин, в котором были самые потрясающие животные, при этом упомянув, что там продавались и белые мышки с крысами. «Там еще змейки живут», – бесхитростно поведал мне Дик. «Большие, для украшения магазина. Так вот, их этими мышками и крысками кормит. Хорошо, что мы не видели, мне мышек жалко, они такие милые. Вот уж любитель природы, и хозяева магазина странные. Ничего себе украшения, большие змеи, питоны, наверное. Но какая мне разница?» Куплю парочку крыс и смотаюсь назад. В общем, снова я расслабился, забыв, что судьба – дама коварная. После уроков я сразу же побежал на поезд до Лондона, но, по закону подлости, снова выбрал дорогу через парк. Срезать решил, идиот. А то, что Нику с Пирсом распрекрасно известно, что через этот парк я почти каждый день бегаю, забыл. Я бежал по дорожке, которая вот-вот должна была вывернуть на широкую аллею, где я был бы уже в полной безопасности, но тут из-за кустов вывернули Пирс и Ник в сопровождении какого-то громилы лет 15 с лицом, не отягощенным признаками интеллекта. Эту гориллу малолетнюю я раньше в Литл Уингинге не видел, поэтому удивился и слегка притормозил. Зря. Меня тут же окружили с трех сторон. «Ну, что, Поттер?» – ехидно поинтересовался Пирс. «Попался? Думаешь, мы без Дадли с тобой не справимся?» «Я о вас, если честно, вообще не думал», — ответил я. «Не имею привычки думать обо всяком дерьме. Нарываюсь?» «Естественно. Эта троица меня явно бить собралась, так не стоит обмениваться реверансами. К тому же, думаю, что им всем придется неприятно удивиться. Эх, одна надежда, что бесполочковую магию надзор снова спишет на стихийный выброс, а то так мне не отбиться, и не удрать, грамотно мне эта троица пути отхода перекрыла. Ты себе слишком много стал позволять, Поттер, прошипел Ник, и сейчас ты получишь по заслугам. Бобби, давай, громила-горилла размахнулся. Мда, кулачок у него размером с мою голову, и где ж Ник с Пирсом этакое чудо откопали? Снесет же мне башку на раз, точнее, снес бы, если бы я не метнул в него ватно-ножное проклятие. Бобби охнул и стал заваливаться на бок. Эй! «Ты чего?» – поразился Пирс. «Ноги!» – прохрипел Бобби. «Ноги!» «Ну, я пошел, сделал попытку покинуть место неудачной разборки я. Вы тут уж как-нибудь сами. Не тут-то было. Ник с Пирсом словно озверели и разом кинулись на меня, и я торопливо метнул в них ватно-ножное и жалящее. А что, убить не убьет, но заставит некоторое время подумать о вечном». Пирс рухнул почти у моих ног, а Ник схватился за задницу и завопил. «Ну, пусть радуется, что не лицо раздуло, а так, пусть на животе полежит дня три, а потом сниму. Что ж я, зверь какой?» Я окинул взглядом три шевелящихся и ругающихся такими словами, которые приличному английскому подростку и знать-то не пристало, тела, вздохнул о бедности английской же ненормативной лексики, и грустно произнес: «Ай-яй-яй, какая незадача, ноги подвернули, ничего, скоро пройдет, а тебя, Ник, пчелы покусали, бывает, пчелы они такие». «Поттер», — прохрипел Ник, — «Поттер, позови кого-нибудь, а вы бы позвали после того, что хотели сделать», — ответил я ледяным тоном. Ответа не последовало, и я вздохнул. «Вот то-то и оно. Полежите, об ошибках своих подумайте. Кто-нибудь вас да найдет. Вы просто споткнулись, а Ник еще и от пчел пострадал». «Понятно», — ответом мне были три мрачных кивка. Я удовлетворенно улыбнулся и отправился по своим делам. А то, что у каждого в кармане чисто случайно оказался маленький прозрачный пакетик с сахарной пудрой, так это чистая случайность. Давно хотел эту штучку провернуть, да все повода не было. Конечно, это не наркотик, но пока будут оправдываться перед родителями, все мои странности окончательно вылетят из их пустых голов. Зоомагазин действительно оказался большим, светлым и с приличным выбором домашних любимцев на любой вкус и кошелек. Все продаваемые зверюшки выглядели здоровыми и ухоженными, А возле уголка с котятами я вообще завис минут на 15, просто не мог заставить себя уйти раньше. Люблю я кошек, что поделаешь. И питоны там точно были. Один с желтоватой шкурой и черными замысловатыми узорами на ней, другой кремового цвета с еле заметным желтоватым узором на чешуе. И нет, они были не для украшения, а тоже продавались и стоили очень больших денег. Причем второй стоил в два раза дороже первого, потому что, как пояснил продавец, он был не просто питоном, а питоном-альбиносом, а такие встречаются редко. Когда продавец отошел, я попробовал с питонами пообщаться, спросив, как дела. Оба тут же подняли головы и прошипели почти хором: «Купи нас, говорящие, здесь так скучно, хотя тепло и мыши вкусные». «Может быть, позже», – прошипел я в ответ. «Хорошо, будем ждать», – флегматично отозвался альбинос, и обе огромные змеюки опустили головы и задремали. А я отправился искать мышей и крыс. Нашел я их быстро, белые крысы были крупными, упитанными и стоили недорого, всего фунт за пару. А клетку я трансфигурировал из найденной за углом в проулке коробки, такие превращения у меня уже получались неплохо. Укрепил клетку чарами, неделю точно продержится, а крысы мне будут нужны уже послезавтра. Я уже расплатился, посадил одну из выбранных крыс в клетку, потянулся за второй, и тут мой взгляд упал за прилавок. Там, на полу, в тесной клетке, сидела толстая серая крыса со злобными глазками, и пальца на передней лапе у нее не было. Неужели Петтигрю? Но как он здесь оказался? Он же у Уизли должен быть. Сестерций, древнеримская серебряная монета. Ас, древнеримская бронзовая монета. Эдил, выборное должностное лицо в Древнем Риме. Обязанности эдилов в разные периоды римской истории менялись, так что инспекция большого акведука, снабжавшего водой Рим, вполне могла быть в их числе. Комментарий к глава 21, в которой герой готовится к обряду, тренирует заклинания и встречает старого знакомого редакция. Ехидная зараза. Глава 22, в которой герой совершает покупку и совершенствуется в актерском мастерстве. Я уже расплатился, посадил одну из выбранных крыс в клетку, потянулся за второй, и тут мой взгляд упал за прилавок. Там, на полу, в тесной клетке с навесным замком, сидела толстая серая крыса со злобными глазками, и пальца на передней лапе у нее не было. Неужели Петтигрю? Но как он здесь оказался? Он же у Уизли должен быть. «Простите, сэр», — обратился я к продавцу, — «а что это за крыса? Она какой-то редкой породы, выглядит совершенно обычной». «Это и есть самая обычная серая крыса», — ответил продавец. Повадилась корм таскать и как только умудрилась в склад проникнуть. Вот я и поставил крысоловку на складе. В первый раз поставил, так ничего не получилось. Выскользнула как-то, гадина, приманку слопала и выскользнула. Тогда я купил последнюю модель, 5 фунтов не пожалел, ее просто так не откроешь. А утром прихожу, сидит, красавица, а глаза-то какие злобные, так укусить и хочет. Я уж ее питоном скормить пытался, так они брезгуют, разбаловались. Подавай им беленьких и чистеньких. Вот придет завтра ветеринар, попрошу ее усыпить, а то у самого рука не поднимается даже на такую мерзость. Но хитрая тварь, чуть я отвернулся, смотрю, дверца клетки приоткрыта. Пришлось в другую посадить, с замком, отсюда не убежит. Так может, это и не Петтигрю, самая обычная серая крыса? И я наивно похлопал глазками и спросил: «Так это крыса-девочка, вы сказали, красавица». Продавец хохотнул и ответил: «Да нет, это я просто к слову сказал. Неужели ты думаешь, что я буду этой кусачей дряни под хвост заглядывать? Или все-таки Петтигрю? Не знаю, но если это Петтигрю, то он мне может пригодиться. Во-первых, в деле освобождения Сириуса, а во-вторых, кто там Волдика возродил на кладбище? Чертов крысюк. Остальные-то аристократы совсем не рвались своего вождя освобождать. Так что наличие Петтигрю в надежной клетке с крепким замком эту проблему решит, один чокнутый Бартикрауч младший погоды не сделает. Решено, рискну. А если это и впрямь обычная крыса, да для подарю. Пусть дрессирует. Сэр, а вы не можете отдать эту крысу мне?» С самой обаятельной улыбкой поинтересовался я. «Зачем?» – удивился продавец. «Ты же уже 2 белых купил, они не в пример приятнее. Или решил девчонок попугать?» «Так проект», – выдал универсальную отмазку я. «Мне нужно сравнить поведение серых крыс и белых, одомашненных. Белых я у вас купил, а вот как серую поймать, даже не знаю. Может, вы меня выручите, сэр, и ветеринару платить не придется». Продавец бросил на меня подозрительный взгляд, но, видимо, успокоился. Стоит чистенький, приличный мальчик, вежливый, опять же, и про уроки говорит, а не про баловство всякое. Ладно, подобрел продавец, вечно вам в школе какую-то заум задают. Вон, у меня племянница на той неделе модель вулкана делала, замучился ей помогать. 50 пенни, то есть полфунта дашь, и забирай свою крысу. И то деньги не за крысу беру, а за клетку. Смотри, какая крепкая, ее просто так не прогрызешь. А эти твари даже бетон прогрызть могут, так что будь начеку. Парень, понял, я кивнул, поблагодарил продавца, расплатился за двух белых крыс и одну серую, купил еще пакет корма, подхватил обе клетки и отправился на выход. Проходил я мимо питонов, и альбинос вновь поднял голову и прошипел: «У тебя в клетке человек, говорящий, ты знаешь, мы не стали его есть, хотя тот смешной кормящий предлагал, но мы людей не едим, понимаешь?» «Понимаю», прошипел я в ответ, «спасибо за предупреждение, надеюсь, ты нас все-таки купишь», отозвался питон и вновь задремал. «Ага, значит, змеи почувствовали анимага и не стали есть крысу. Удивительно порядочные питоны попались, были бы деньги, и впрямь выкупил бы. Только вот денег нет и держать эту парочку негде. А так, я представил лица петуньи и верно найти хихикнул. Нет, не стоит родственничков до инфаркта доводить, пока они себя ведут вполне прилично. Обещал же не доставлять неприятностей. Но это я удачно зашел. Крыса это все-таки Петтигрю. Вот и побеседуем с ним вместе с Секстусом и Томми. Пускай рассказывает, как дошел до жизни такой и кто на самом деле Джеймса и Лили предал. Не зря же он в бега подался. Ой, не зря. Я вышел из магазина, наложил на клетку укрепляющие чары и отправился во свояси. Две белые крысы сначала вели себя беспокойно, но потом смирились и улеглись в клетке, трогательно сверкая рубиновыми глазками. А вот серый крысюк смотрел на меня вполне осмысленным взглядом, и такая ненависть в этом взгляде читалась, что будь это не взгляд, а пуля, я был бы мертв уже не один раз. Я усмехнулся, приблизил лицо к клетке и насмешливо сказал: «Что, Питер, допрыгался, теперь не сбежишь. Хорошо, хоть в вагоне поезда я ехал почти один, а то народ вряд ли бы забыл мальчишку, разговаривающего с крысой, но сдержаться просто не смог. Или эти слова, или я просто спалил бы клетку и как потом бродягу освобождать». Реакция крысюка на мои слова оказалась вполне предсказуемой, толстенькое тельце затряслось, словно желе, крыс забился в угол клетки и замер, прикрыв глаза лапками, так что теперь еще отчетливее было видно отсутствие пальца на одной из них. Я злорадно усмехнулся. «Это тебе, Питер, не друзей предавать». На обратном пути я забежал в заброшенный дом и оставил крыс там, насыпав в обе клетки корма от души и трансфигурировав из камушков две поилки. Секстус Северус белых крыс одобрил, а вот насчет серой разворчался. «Гарри, где были твои глаза? Ты что, не догадался, что это анимаг?» «Догадался», — ответил я. «Предположительно, это тот самый анимаг, что предал моих родителей». «Вот оно что», — присвистнул легионер. «Пусть тогда в клетке посидит. Не волнуйся, Гарри, от меня он не сбежит. От Секстуса Северуса еще никто не убегал. Ни враг, ни Люба Хаэм, что-то я опять не о том. В общем, оставь крыску. Присмотрю, у меня не перекинется». Вполне довольный итогом поездки я помчался к дурслям, по дороге раздумывая, что канон в очередной раз дал нехилую трещину. Петтигрю же все годы скрывался у Уизли, был питомцем у Перси, а потом поехал в школу с Роном. Хотя, вряд ли человек сможет вытерпеть столько лет в крысином облике, да и старшие Уизли не настолько лохи, чтобы не быть в курсе того, сколько живут крысы. Возможно, крысы у них в качестве домашних питомцев прижились давно, а о смерти их они детям не говорили, чтобы не огорчать. Просто приносили подходящую и подсовывали на место безвременно откинувшие тапки. А когда пришла пора Рончику ехать в Хогвартс, у них и появился Петтигрю в крысином облике. Детишкам слегка память подправили, а старшие Уизли, возможно, были в курсе. И кто у нас первый кандидат на это, вроде бы, бессмысленное действие? Опять добрый дедушка, борода в колокольчиках. Канонные Уизли, помнится, верили ему безоговорочно, они ему даже приключения Джинни в тайной комнате простили. Лично я, если бы такое случилось с моей дочерью, всю бороденку бы повыщипал Дамблдору, а колокольчики бы на гигантского кальмара повесил, пусть играется зверюшка. А они, ничего, так и надо. Или, может, это от того, что у самих рыла в пушку было, не заметить у любимой единственной доченьки темный артефакт, это надо уметь. Что тут стоит подсунуть Рону домашнего питомца и заставить всех детишек поверить в то, что именно эта крыса живет в семье черт знает сколько лет. Особенно если это сопровождается сладкими речами во имя всеобщего блага. Черт, мне нужен союзник маг. И я пока не вижу никого, подходящего на эту роль, кроме Снипа. Но как добраться до него? Сейчас он в Хогвартсе, на косой аллее ловить, не вариант, как бы меня там самого не засекли. Значит, остается один путь, дождаться каникул. В Хогвартсе они, как и по всей Англии, начинаются в июле. Адрес дома родителей Снипа я помню, Коуквард, паучий тупик. Придется подключать к этому делу Петунью, надеюсь, она мне не откажет, проводит до места, где ее детство прошло. А там буду действовать по ситуации, то есть в зависимости от того, насколько Снейп вменяем. Менталист он, конечно, хороший, но добрый дедушка явно посильнее будет, может и перевернул все в Снейповых мозгах с ног на голову. Это, кстати, и объясняет то, что Снейп сыном друзей не интересовался. Может, внушили ему, как в канонной версии, что Джеймс, гад, Лили у него увел, вот он и живет в этой своей иллюзии. Но какого рожна он тогда по Албании шлялся? Еще один великий план Дамби? Не знаю. Чем больше отрывочных крох-сведений я получаю, тем больше мне кажется, что Дамби не кукловод, а марионетка, только рангом повыше. Но если и Дамблдор, марионетка, мне даже страшно представить, что за план воплощается в жизнь на самом деле. И на этом фоне мне все больше беспокойно за свою жизнь и рассудок. Но что может сделать маленький мальчик сильным мира сего? Остается только тренироваться, не привлекать лишнего внимания, ну, и о финансах не забывать. Деньги – это, конечно, зло, но как же этого зла порой не хватает. А дома меня ожидали злющий Вернон, растерянная Петунья и набычившийся Дадли, и симпатичная девушка-констебль. А во неужели у трех придурков хватило ума на меня пожаловаться? Ладно, посмотрим, у кого бы Станиславский принял зачет по актерскому мастерству. И я опустил голову, потер глаза, чтобы они покраснели, даже выдавил пару слезинок и испуганно глянул на родственников и полицейскую. «Ты где был, мальчишка?» — рявкнул Вернон. «В какие неприятности ты влип? Я не делал ничего плохого», — всхлипнул я и изобразил на лице крайний испуг. «Погодите, мистер Дурсль, не пугайте ребенка», — строгим голосом произнесла женщина-констебль. «Гарри, меня зовут констебль Уотерс, никто тебя ни в чем не обвиняет». «Просто расскажи, что сегодня с тобой случилось». Я вздохнул, робко поднял глаза на женщину и начал колоться. «Понимаете, я сегодня шел из школы через парк. Я всегда там хожу. И вдруг меня остановили». «Кто?» – спросила полицейская. «Ник Мэннинг и Пирс Палкисс из нашего класса, и с ними был взрослый парень, они называли его Бобби. Они хотели меня побить. Да они все время к Гарри ни за что, ни про что цепляются». Неожиданно выкрикнул кузен и покраснел. Видно, вспомнил, что сам в охоте на Гарри частенько принимал участие до недавнего времени. «Ага, Дадли, ты все-таки не безнадежен, и вмешался вовремя, молодец». Полицейская немедленно отреагировала. «Но до недавнего времени ты дружил с этими мальчиками, Дадли, не так ли?» «Было дело», — неохотно признал кузен. «Но я понял, что веду себя как это неподобающе. Дадличек больше не водится с ними», — немедленно вмешалась Петунья. «Он сейчас спортом занимается и учиться стал лучше». «Весьма похвально, Дадли», — согласилась констебль Уотерс. «Но, Гарри, ты так и не сказал, что было дальше». «Я», — выдавил я очень испугался и сбежал от них. «Бобби, он такой огромный, он все время хотел меня ударить». И они все трое вели себя странно, говорили громко, смеялись, шатались, словно у них ноги ватные. А потом Ник за задницу стал хвататься, словно его туда пчелы ужалили. Я вырвался от них, сбежал, забрел в глубину парка, там скамеечка стояла, я сел на нее, чтобы успокоиться, и не заметил, как задремал. Только сейчас проснулся, понял, что уже поздно, и тут же побежал домой. «Простите, тетя, дядя, я нечаянно». «Что ж», — кивнула констебль Уотерс, — «мне все ясно. Гарри, ты молодец, все честно рассказал, ты ни в чем не виноват». Эти трое кричали какие-то глупости, но при них обнаружили пакетики с белым порошком. «Что?» – взвизгнула Петунья. «Дадличек, ты должен обещать мне, что и близко подходить к ним не будешь». «Какой ужас! В таком возрасте!» «Вообще-то это были не наркотики», – отозвалась полицейская, – «а сахарная пудра». «Но вы правы, думаю, что это Бобби втянул своих малолетних приятелей в такую неприятность. Сначала они употребили что-то более неприятное, отсюда и странное поведение. Хорошо, что Гарри не пострадал, а ты, Дадли, молодец, что решил вовремя покончить с такой компанией. До свидания, мистер Дурсль, миссис Дурсль, Дадли, Гарри, надеюсь, вы поможете вашему племяннику пережить этот стресс. Вижу, что ему до сих пор не по себе. Всего доброго. Как ни странно, никаких репрессий в отношении меня со стороны Дурсли не последовало. Видимо, они поняли, что их Дадличка оказался просто чудом не замешан в эту историю, и не стали раздувать тлеющие угли. Ужин прошел в несколько мрачноватой, но вполне спокойной обстановке, а потом я, уже привычно помыв посуду, отправился делать уроки и объяснять математику Дадли. Потом, перед сном, я нарисовал эскиз будущего пэтчворка. Ничего особо глобального, просто парные диванные подушки в виде спящих кошек, окруженных веселящимися мышатами. Смотрится оригинально и мило, надеюсь, приятельницам Петуньи понравится. Почему я не отказался от затеи с пэтчворком, хотя мои финансовые проблемы должны были решиться и без этого? Во-первых, я пообещал Петунье сделать поделку на конкурс. Во-вторых, если я действительно выиграю, у Дурсли не будет вопросов с тем, откуда у меня берутся деньги на разные мелочи. Кстати, сначала я думал, не стоит ли сделать Петунье с Вернаном подарочек в виде пары тройки золотых ауреев, но потом от этой мысли отказался. Вернан, учуяв финансовую выгоду, вцепился бы в меня, как клещ, стараясь выведать источник богатства. Сказка про клад тут не прокатит, в Англии все клады принадлежат государству до последней ржавой пуговицы, никаких 25% мне никто не выплатит. А если законопослушный Вернан меня сдаст? Оно мне надо, так что придется идти к гоблинам и открывать счет на имя несуществующего Джона Смита. Думаю, что с этими коротышками можно будет договориться. Старинное золото — это вам не баран на чехал. А на свое имя я счет открывать не хочу. Тогда гоблины обязаны будут известить об этом Дамблдора, и он тут же озаботится моим внезапно возросшим благосостоянием. Нетушки. Пусть живет спокойно и продолжает думать, что я несчастный, затюканный родней сирота. С этой мыслью я и заснул, а разговор с Томми только укрепил меня в правильности моих действий. На следующий день мне пришлось выдержать пытку под названием чаепитие в благотворительном комитете. Пришлось надеть выходной костюм, белую рубашечку с дурацким воротником с кружевами и новые туфли. А еще Петунья извела на мои волосы чуть ли не полбанки геля. В итоге в зеркале отразилось нечто вроде мелкого Малфоя, только в другой цветовой гамме. Мысленно я сплюнул, но стерпел, понимая, что адская пытка только начинается, и мои мрачные предчувствия сбылись в полной мере. Нет, сам викарий мне понравился, такой невысокий живчик лет 40, очень обаятельный. А вот старушки из комитета. Мне пришлось ответить на кучу вопросов, как я учусь, какие предметы мне нравятся, ценю ли я доброту своей тетушки, которой пришлось взять сироту племянника, и все в таком духе. Я мило улыбался, невинно хлопал глазами и демонстрировал безупречные застольные манеры. Так что в общем и целом, дамам я понравился, меня милостиво потрепали по щечке и заявили Петунье, что она правильно воспитала племянника. А уж сообщение Петунье, что я решил помочь ей в конкурсе, вызвало просто вулкан умиления. И мне наконец-то разрешили подыскать подходящие вещи. Надо сказать, что большая часть из вещей, приготовленных на выброс, оказалась полным барахлом. Хотя несколько джинсов необъятных размеров я отобрал, для поделок пригодятся. Отобрал из полдесятка шарфиков самых диких расцветок, распущу на нитки. Все вещи были упакованы в белые полотняные мешки, противно воняющие дезинфекцией. Кучка отобранных вещей росла медленно, пока я не натолкнулся на сущий клад в предпоследнем мешке. Там, собственно говоря, вещей не было. Мешок был наполнен обрезками ткани разного размера и конфигурации, причем ткань была совершенно новой. То ли из ателье это дело привезли, то ли со швейной фабрики. Возможно, даже мешки перепутали и вместо мешка со шмотками отправили мешок с лоскутями. Ну, мне это только на руку. Мешок я быстренько уменьшил и запихнул в бумажный пакет, сверху положил несколько ранее отобранных шмоток, и на этом посещение благотворительного комитета закончилось. Но похоже, что на дам я произвел самое положительное впечатление. На обратном пути Петунья оказалась вполне довольна и даже предложила купить мне мороженое. Вот что значит хорошая репутация. А ночью мне предстоял обряд снятия проклятия и милая беседа с крысюком Петтигрю. Комментарий к глава 22. в которой герой совершает покупку и совершенствуется в актерском мастерстве, автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Спасибо всем, кто помогает. Глава 23, в которой герой участвует в непростом обряде и получает некоторые преференции. А ночью мне предстоял обряд снятия проклятия и милая беседа с Крысюком Петтигрю. Поэтому я лег спать пораньше, поставив будильник на 11 часов, ведь Секстус Северус велел явиться до полуночи. Дурсли не насторожило то, что я улегся так рано, весьма кстати были слова констебля Уэтерса, перенесенном мной стрессе. Единственное, чего я боялся, что Дурсли сами улягутся поздно. Однако мне повезло, Вернону предстояла какая-то крупная сделка, он заявил, что ему нужна с утра свежая голова, и тоже улегся спать раньше, чем обычно, это же пришлось сделать и Дадли с Петуньей. Поэтому, когда будильник отвлек меня от беседы с Томми, Дурсли уже видели десятый сон. Я быстренько оделся, прихватил рюкзачок, в который положил заблаговременно спионеренный серебряный нож из набора, пару самых обычных свечей, бутылку воды, спички, кусок мела и пластиковый пакет с солью, на всякий случай, от чего-то сверхъестественное вспомнилось, поставил на дверь своей комнаты запирающие чары и покинул дом. Улица была пустынной, мисс Фикк со своими котиками еще не вернулась, а рабочие, которые должны были прибыть ремонтировать дом, так и не появились. Уж что там не срослось, не знаю, но мне отсутствие мисс Фикк, ее котиков и посторонних строителей было только на руку. Так что из дома я улизнул совершенно незамеченным и прибыл в старую развалюху, ставшую мне за короткое время дороже родного дома, за полчаса до полуночи. Хотя ни я, ни прежний Гарько никогда не могли назвать дом Дурсли родным. Так что байка Дамблдора о кровной защите Лили, в любом случае не более, чем байка. Если Лили провернула что-то такое перед лицом смертельной опасности, то защита должна быть направлена непосредственно на объект, то есть на самого Гарько, а не на дом сестры. Вот кто мне может объяснить, каким образом может активировать кровную защиту наличие родственной ДНК у Петуньи и Гарько. Но волшебникам, похоже, неведома обычная логика. Канонный Гарри в эту байку поверил, в отличие от меня, а я не был намерен находиться в доме Дурсли дольше, чем это было необходимо. Какими бы ни были Гарькины родственнички, но подвергать их опасности я не хотел. В несчастной Гарькиной судьбе и их неадекватности был виноват в первую очередь тот, кто подбросил им маленького мага. Так что пусть живут спокойно, а со своими проблемами я буду разбираться сам и по мере их поступления. Секстус Северус радостно встретил меня и тут же материализовавшегося Томми. Белые крысы мирно дремали в клетке, а вот Крысюк Петтигрю не спал, зыркая по сторонам злобными черными бусинками глаз, и точил зубы о прутья своей клетки. Клетка была тесной, поэтому особо двигаться в ней он не мог и перекинуться не мог тоже. К тому же он явно побаивался призрака, который, развлекаясь, то и дело подлетал к стоящей на полу клетке и начинал кружиться вокруг нее, делясь с пленником разными способами теории и практики убиения крыс в Древнем Риме. По мне, так безусловно познавательно, но Петтигрю почему-то протестующе пищал и прикрывал уши лапками. «Ты полегче с ним, Сев», поздоровавшись с легионером, сказал я, «посидеет еще раньше времени, а нам с ним еще задушевную беседу вести». «А пусть сидеет», ответил бравый ветеран Тевтобурской битвы, «сговорчивее будет». Мы с Томми похихикали, крыс затрясся еще больше, но тут Секстус Северус напомнил нам, что круг сам собой не нарисуется. Пришлось заняться делом. Круг я начертил в том месте, где указал легионер, то есть почти в центре хибарки, осталось только вписать в него надлежащие руны. Я их еще толком не знал, но вопрос решился быстро. Секстус Северус просто писал нужную руну в воздухе, минуты две она держалась тонким светящимся знаком, потом таяла, но я за это время успевал начертить ее мелом на полу. Наконец с этим было покончено, а время неумолимо приближалось к полуночи. «Пора, Гарри», — серьезным голосом сказал Секстус Северус. «Я чувствую время приближения Гекаты. Возьми жертв и положи их в центре круга. Я вижу, ты взял соль, это хорошо. Посыпь ею круг, но не трогай руны. И будь готов сделать то, что должно. Ты достал серебряный нож?» Я кивнул и достал нож из рюкзачка. После этого я взял крыс, которых усыпил чарами Секстус Северус, и положил их в центр украшенного рунами круга. Потом изнутри посыпал меловую границу солью и замер. Секстус Северус, паривший рядом с границей круга, воздел руки вверх и стал произносить слова на латыни, быстро-быстро, я почти не понимал его, только повторял некоторые фразы, когда он мне кивал, а еще я несколько раз произнес, повторяя за Секстусом Северусом, «Магнагекате те салютант», и я чувствовал, что с каждым приветствием воздух вокруг словно сгущается, становится осязаемым. Наконец Секстус произнес, «Давай, Гарри, я не смогу сделать этого». Я осторожно поднял одну из крыс. К счастью, она спала, крепко, не двигаясь. Но маленькое тельце было теплым, а сердечко билось. Я охнул, «Не могу, не могу, нет, я на такое не подписывался». Нож в моей руке задрожал, и Секстус рявкнул, «Делай, что должно, трус, это всего лишь крыса. Как ты сможешь бороться с могущественными врагами, если жертву принести не можешь?» Я зажмурил глаза и, сжав в руке неподвижное теплое тельце, резанул острым ножом по крысиному горлу. Маленькое животное дернулось и замерло, а между пальцами у меня заструилась кровь, капая на землю в центре круга. Секстус Северус вновь затянул заклятие, и на этот раз я его понимал, хотя четко был уверен, что призрак говорит не по-английски. «Геката, когда я сомневаюсь, покажи мне свою силу. Когда я ошибаюсь, покажи мне правильный путь. Освети перекрестки передо мной, чтобы я мог видеть мой путь. Королева переходов, хранительница дверей. Геката, благослови меня на мое деяние. Благослови мои странствия. Через тьму и рассвет, свет и закат. Помоги мне привести к равновесию силы внутри меня самого. Свет и тьму, низменное и высокое, как и монета, не могущая иметь только одну сторону. Я не цел, когда одно без другого». А потом легионер сделал страшные глаза и показал на вторую крысу. Я осторожно положил на землю первую и поднял вторую. Ну, да, как говорится, снявши голову по волосам не плачут. И я быстро перерезал горло второй крысе, кровь закапала на землю, а я громко сказал, «Приди, Геката, призываем тебя». Уж не знаю, что подействовало, кровь крыс, моление Секстуса Северуса или мой неожиданный призыв, но тьма сгустилась вокруг меня еще непрогляднее, полностью поглотив огоньки свечей. И тут прямо из воздуха за границей круга материализовалась женщина, смуглая, черноглазая, с кудрявыми волосами до ужаса похожая на киношную Беллатрикс и с такой же безуминкой во взгляде. Женщина, облаченная в короткую пурпурную тунику с золотой полосой по краю, стояла на небольшой колеснице, в которую были впряжены два черных лохматых пса с разинутыми пастями и огненными глазами. На буйной волне кудрей неизвестно каким образом держалась золотая же диадема с крупными фиолетовыми опалами, отшлифованными в форме полусферы. И еще, видение словно троилось, я видел то один лик Гекаты, то три сразу, словно у нее было одновременно три лица. Вот это глюк, или это действительно сама Геката? Я стал лихорадочно вспоминать. Геката, дочь Перса и Астерии у греков, богиня из свиты Аида, повелительница магии и колдовства, ее часто называли богиней Луны, Селеной Гекатой. Римляне именовали ее Тривией, богиней перекрестков, часто изображая ее, как трех женщин, соединенных спинами, и именуя трехликой. А еще считалось, что три лика Гекаты способны видеть прошлое, настоящее и будущее. Ох, блин, вот чтобы мне раньше это все вспомнить, дама-то серьезная. Женщина рассмеялась и задала вопрос Секстусу Северусу. Он ответил ей, я не понял из их разговора ни слова, но после реплики Северуса в голове что-то словно щелкнуло, и ее вопрос ко мне я уже понял. Так вы позвали меня всего лишь помочь снять проклятие? Простите, если побеспокоили, уважаемая Геката, пролепетал я, но у нас не было другого выхода. Да уж, вижу, проворчала женщина, мальчишка с чужой душой и два призрака, ничего себе союз, радуйся, глупыш, что мне было скучно. В Элизиуме вообще ужасно скучно, особенно когда в мире живых о тебе почти не вспоминают. Вы первые, кто осмелился правильно обратиться ко мне за много лет. Геката грустно вздохнула, опустила голову и тихо сказала, так проходит слава земная. Волосы на ее голове взметнулись тугими прядями, и я с ужасом заметил, что это не пряди, а змеи, глядящие на меня сотней желтых глаз. Змеи ощупывали воздух дрожащими язычками. Мне стало так страшно, что я даже шевельнуться не мог. Замеры Секстус Северус, а Томми, маячивший в углу, старательно не приближаясь к кругу, так и вообще стал полупрозрачным. Но тут богиня рассмеялась нежным, хрустальным смехом, который так не вязался с ее грозной внешностью. «Напугала я тебя?» «Да, малыш, очень», — ответил я, еле шевеля непослушными, словно после новокаиновой заморозки губами. «Не бойся», — неожиданно мягко сказала Геката. «Ты не пытался врать мне и наказывать вас мне ни за что. Тем более, что я знаю, зачем вы так поступили, и одобряю. Да, я и впрямь вижу прошлое, настоящее и будущее. Но ты — неучтенный фактор, Гарри. Ты ведь теперь Гарри, да, хотя раньше тебя звали совсем по-другому. Вы и вправду все знаете», — потрясенно прошептал я. «Невозможно все знать, мальчик», — грустно усмехнулась Геката. «Даже прошлое нестабильно, а уж будущее. Оно меняется постоянно, но мне нравится та реальность, которую хочешь создать ты. Я уже сказала, я помогу вам, но и попрошу кое-что взамен». «Что же?» — спросил Секстус Северус. «Не тронь Гарри, прошу тебя, трехликая». «И не собиралась», — ответила Геката, и в глазах ее вновь блеснула сумасшедшинка. «Но в Элизиуме так скучно. Я просто хочу понаблюдать за тобой, Гарри, это ведь не страшно?» Я покачал головой. «Отказать самой покровительнице магии? Я еще не настолько страх потерял. Тогда прими вот это». Женщина протянула ко мне руку ладонью вверх, и на ней материализовался округлый фиолетовый камень, оправленный в золото на тонкой золотой же цепочке. «Что это?» – спросил я. «Это позволит мне наблюдать за тобой», – ответила Геката. «Но для тебя эта вещь тоже полезна. Пока ты носишь ее, никто не сможет проникнуть в твои мысли. Ее невозможно ни снять без твоего ведома, ни потерять, ни украсть. Только добровольно отдать, но я не советую этого делать. Дарами Гекаты не разбрасываются. Возьми же». Я бросил взгляд на Секстуса. Тот еле заметно кивнул мне, соглашайся, мол. И я медленно надел медальон на шею. «Хорошо», — улыбнулась Геката. «За это я сделаю тебе еще один подарок. Эй, осколок». Томми, повинуясь движению тонкого пальца, подплыл ближе, и Геката сказала: «Ты сможешь обитать не только в голове Гарри, но и в этом вместилище. Теперь вы сможете общаться не только во сне, но и наяву, правда, только мысленно. Исключением будет это место, но тут уж посмертная воля создавшего его мага. Но постоянно находиться в медальоне я тебе не советую. Пребывание рядом с целостной душой Гарри постепенно восстановит твою, и ты получишь еще один шанс. Не потрать его так же бездарно, как и первый». «Благодарю тебя, трехликая богиня», — поклонился Томми, прижав руку к груди. «Вот и хорошо», — улыбнулась Геката. «Мне пора, я не могу долго находиться вне Элизиума. Но ты сможешь призвать меня еще один раз, Гарри Поттер. Только один, помни это. В последнюю ночь месяца, ночь, которая принадлежит мне, выйди на перекресток дорог и позови. Я приду. Кстати, спасибо за кровь, но еще я люблю яйца, молоко и мед. И кровь должна быть, конечно же. До свидания, вы трое. И еще, Гарри, выполни одну мою просьбу». «Если смогу», — отозвался я. «Сможешь. Спаси род моих потомков. Они последние, в ком течет моя кровь. Они сами виноваты в том, что произошло с ними, но я не хочу, чтобы этот род пресекся». «И кто же они?» — спросил я, хотя уже понял, кого Геката имеет в виду. «Ты сам знаешь», — усмехнулась трехликая. «Твой крестный из этого рода. И еще, сведи предка с потомком. Обоим на пользу пойдет». И тут она растаяла в воздухе, совершенно без всяких спецэффектов. Была и нет. А я почувствовал, что пот струится по спине между лопатками. Все-таки присутствие богини, даже такой дружелюбно настроенной, сильно давило. А вот сейчас стало так легко, что мне казалось, что вот-вот взлечу, словно воздушный шарик, надутый гелием. «Великая Тривия милостива к нам», — прошептал Секстус Северус. «Очнись, Гарри. Проклятие снято. Все в порядке. Казна, которую мне пришлось откапывать без всякой магии, ручками, хорошо хоть в сарае обнаружилась ржавая кирка, оказалась тремя кожаными мешками разного размера, вложенными в окованный бронзой сундук из какого-то крепкого дерева. Мешки расползались от ветхости, замок сундука проржавел насквозь, но вот дерево сундука оказалось на диво крепким, как и бронзовые накладки на нем. В одном мешке была целая куча потемневших бронзовых монеток, ассов. Не знаю, имеют ли они какую-нибудь ценность, разве что для коллекционеров, но тут лучше с гоблинами посоветоваться. А вот внушительная куча серебряных сестерцев порадовала меня куда больше. Да и пострадали они меньше ассов, все-таки серебро, благородный металл. Но больше всего меня порадовали тяжелые полновесные аурии, навскидку их было несколько сотен. Не знаю уж, по какому курсу примут их гоблины, явно облапошить попытаются. Выгоднее было бы загнать коллекционерам, Ну ладно, разберемся. А сейчас у нас на очереди Питер, хоть я и устал, но откладывать разговор с Красюком не собираюсь. Итак, я уничтожил круг, убрал с пола остатки крови, а трупики крыс исчезли сами собой, чему я был несказанно рад от ощущений, которые испытывал, перерезая невинным тварям горло, потряхивало до сих пор. Затем я извлек клетку с Питером из угла. Бедняга явно пребывал в шоке от всего увиденного, мне даже показалось, что короткая серая шерстка местами посидела, а глазки-бусинки из злобных стали испуганными. «Поговорим, Питер», — ласково спросил я и отворил дверцу клетки. Крыс не растерялся и рванул на волю, вот только отступив, а еще никто не уходил. Толстое тельце замерло, лапки вытянулись, и Секстус Северус произнес заклятие отмены анимагической формы. Мой усталый разум отметил его только как нечто зубодробительное, но сработало все на ура. Миг, и перед нами лежит толстенький человечек самой невыразительной внешности, в чертах которого и в самом деле есть что-то крысиное, хоть и самую чуточку. В остальном этот человечек такой обычный и непримечательный, похожий в своем потертом мятом сером костюме на какого-нибудь шестого помощника младшего офисного клерка. И это страшный злодей, сумевший возродить Волдеморта, как обманчива внешность инкарцера, сказал я, и тело человечка обвили толстые веревки. «Homo est sinon animagus», присовокупил Секстус Северус. «Теперь Петтигрю не сможет вывернуться из веревок и сбежать. Это одна из древнеримских примочек Северуса, не позволяющая анимагу перекинуться в свою звериную форму. Водичкой его полей», посоветовал Томми, к которому мало-помалу вернулось все ехидство, которого при Гекате он не особенно показывал, хотя бывший крыс старательно не проявлял признаков жизни. Я полез в рюкзак и достал оттуда початую бутылку воды, а потом набрал ее в рот, прицелился и обрызгал серое, словно мятая картошка, лицо Петтигрю. Тот зафыркал и открыл глаза, сразу врубившись во весь ужас своего положения. Он посмотрел на меня и слабо пробормотал: «Милорд, вы возродились в Поттере, не так ли?» «Вот уж нет, Питер, ошибочка вышла. Я, это я», в моем голосе отчетливо слышалась издевка. «Так что расскажи-ка мне все, Питер, как ты дошел до жизни такой?» «А, я не», пролепетал Петтигрю, и я заметил среди его реденьких серых волос несколько седых прядей. Стало даже жаль бывшего мародера, но я вспомнил Лили, Джеймса и Гарьку, в особенности Гарьку. Гарьку, в несчастном детстве которого этот мерзавец сыграл не последнюю роль, и я подпустил в голос стали и рявкнул: «Говори, тварь, что случилось с Джеймсом и Лили на самом деле?» «Питоном скормлю». Видимо, лицо у меня и впрямь стало страшным, потому что Петтигрю икнул и попытался отъехать в спасительный обморок. На сей раз я просто полил его водичкой и ласково сказал: «Северус, неси питонов. Эта тварь добра не понимает». «Всех?» — подыграл мне легионер. «Парочки хватит», — отозвался я. «Сейчас сделаем его крысой, и пусть полакомится». «Не надо питонов», — жалко пролепетал Петтигрю. «Подчиняюсь грубой силе. Я все расскажу тебе, Гарри Поттер. Великая Геката, приветствуем тебя». Иск, латынь, подлинная молитва Гекате. Автор неизвестен. Перевод Лукреция. Комментарий к глава 23, в которой герой участвует в непростом обряде и получает некоторые преференции. Редакция. Ехидная зараза. Геката. https://www.petsantentu.plat2000408.1768.1411.c651.b8.7.1b8.10.1b8.6.еда6.ипек. Глава 24, в которой герой слушает воспоминания, рассказанные ночью. Часть первая. «Не надо питонов», — жалко пролепетал Петтигрю. «Подчиняюсь грубой силе. Я все расскажу тебе, Гарри Поттер». И он начал рассказывать. Питер Петтигрю был удивлен и обрадован вердиктом шляпы, отправившей его на Гриффиндор. Удивлен, потому что хорошо знал, что у него нет ни единого качества из тех, которыми славились выпускники Ало-Золотого факультета. Не было в нем ни смелости, ни безрассудства, ни желания сражаться с силами зла. Тихому, домашнему Питеру, воспитанному такой же тихой серенькой матерью-вдовой, куда больше подошел бы Пуффендуй. Об этом говорили немногочисленные подруги матушки, говорила об этом и она сама, да и Питер был уверен, что отправится к черно-желтым даже на перроне, радостно разглядывая стоящий под парами Хогвартс-экспресс, даже затаскивая в купе свой сундук, доставшийся от рано умершего отца, Он все еще был в этом уверен, и когда поезд тронулся с громким свистком, выпуская из трубы серо-белую, толстую дымовую змею, он в этом даже не сомневался. А потом дверь купе отъехала в сторону, и в проеме показались два веселых мальчишеских лица, за которыми маячила третья. «Привет», — сказал первый из заглянувших. «Ты тоже первокурсник, куда хочешь поступить?» Питер моментально оценил спрашивающего. Красавчик с синими глазами и кудрявыми волосами, смуглый, стройный в дорогой мантии и сверкающих начищенных ботинках. В сердце Питера впервые начал шевелиться червячок зависти. Он узнал мальчишку, точнее, он понял, к какой семье тот принадлежит. Кудрявые черные волосы были визитной карточкой только одной семьи, знатной и богатой, семьи Блэков. Питер сглотнул и уже хотел ответить что-нибудь грубое, типа «А твое какое дело?», когда заговорил второй мальчишка. «Не такой красавчик, как Блэк, да еще и в очках, но что-то в нем было такое, отчего сердце Питера дернулось раненой птицей и замерло где-то в районе горла, отчего он так и не смог произнести того, что намеревался. «Где твои манеры, Сири?» – спросил очкастый. «Прости, Сириус иногда бывает чересчур шумным. Меня зовут Джеймс Поттер, а это мой родственник по материнской линии, Сириус Блэк. С нами Ремус Люпин, мы познакомились на платформе, и он отличный парень. Мы все собираемся на Гриффиндор, ведь это самый лучший факультет. А ты?» И Джеймс улыбнулся. Улыбка у него была такая, что сердце Питера рухнуло из горла назад, и он наконец обрел дар речи. «Питер Петтигрю», — представился он. «Я тоже хотел бы, но шляпа может быть против». «Ерунда», — насмешливо ответил Блэк. «Моя семья вся училась на Слизерине, но я уверен, что сумею уговорить шляпу. Я хочу быть с Джейми, а не со своими кузинами, помешанными на чистоте крови. Так что тебе стоит попытаться и настоять на своем, если ты действительно хочешь добиться распределения на Гриффиндор». И тут Питер понял, он пойдет только на Гриффиндор, даже если ему придется нарезать распределяющую шляпу на мелкие кусочки, полить магловским красным соусом и съесть. Потому что он просто не сможет жить, не видя рядом с собой эту улыбку. Улыбку Джеймса Поттера. Тогда Питер был еще слишком мал, чтобы понять, что это любовь. Новые знакомые ввалились в купе и стали весело общаться между собой, постепенно втягивая в разговоры Питера. И тот был безоблачно счастлив до того самого момента, пока проклятый Блэк не предложил: «Пойдем с нами, Питер, познакомимся еще с кем-нибудь. Бьюсь об заклад, здесь еще есть такие же замечательные ребята, как ты». Питер растаял от этих слов. До сих пор его никто не называл замечательным, и в душе зародилась робкая надежда, что, может быть, им удастся подружиться. Поэтому он так легко и отправился с Джеймсом, Сириусом и Римусом в коридор, а в следующем же купе обнаружились двое: черноволосый, худой мальчик с горбатым носом и пронзительным взглядом бездонных черных глаз и зеленоглазая рыжеволосая девочка с кожей такого нежно-зефирного цвета, который бывает только у рыжих, обаятельной улыбкой и совершенно прелестными ямочками на щеках. Питер возненавидел рыжую с первого взгляда. Возненавидел именно потому, что Джеймс в восхищении замер, уставившись на это бело-розовое зефирное великолепие, как на восьмое чудо света. Уставился так, что девочка смутилась, ее приятель отложил толстую потертую книгу, на корешке которой с трудом можно было разобрать: «Зельеварение. Расширенный курс». А уже Блэк толкнул приятеля локтем, напоминая о манерах. Конечно, они и остались в этом купе до самого конца поездки. Блэк уже тогда мог обаять и уболтать любого, так что после краткой процедуры знакомства у них нашлось немало общих тем для разговоров. Рыжую звали Лили Эванс, она была маглорожденной и жила с родителями и старшей сестрой в неведомом Питеру городе Каукварте. Там же, по соседству, жил и черноволосый и угрюмый парнишка, представившийся Северусом Снейпом. Снейп оказался полукровкой с матерью ведьмой и отцом Маглом, и Питеру оставалось только гадать, что заставило чистокровную ведьму влачить жалкое существование среди Маглов. А то, что оно было жалким, Питер не сомневался. Слишком явно поношенной была мантия Снейпа и его башмаки, да и обшарпанный, явно знавший лучшие дни сундук нелепо смотрелся на верхней полке рядом с новеньким, блестящим лаком сундуком Лили.